Глава 7. Утро понедельника началось с телефонного звонка. Звонила Маргарита, няня Танечки и Ванечки. «Оксана Игоревна, доброе утро!» – щебетала она в трубку. «Извините, я вас не разбудила?» «Нет, что вы, я давно на ногах!» – бодро соврала я. «А что случилось?» «Корнел Борисович велел мне позвонить вам и попросить прийти сегодня к 11. Дело в том, что занятия с Танечкой и Ванечкой сегодня надо провести до обеда. После обеда мы с ними собирались пойти гулять в парк. Приехал зверинец, и дети хотят посмотреть зверей. Вы сможете сегодня приехать к нам к 11? Я посмотрела на часы, висевшие на стене в моей комнате. 9:45. Даже с учетом гримирования успеваю вполне. Хорошо, я приеду. Тогда до встречи. Няня отключилась, а я встала с постели и пошла в ванную. В 10:30, приняв облик блондинки с платиновыми волосами и голубыми глазами, я садилась в арендованную девятку. Утренние пробки уже рассосались, так что в коттеджный поселок Нью-Васюки приеду без опоздания. Когда ворота поехали в сторону и я зарулила во двор Золотовского дома, ко мне подошел новый охранник. Этот был намного меньше амбала Дорика, но тоже в строгом черном костюме, несмотря на жару. Зато, в отличие от своего коллеги, этот был абсолютно лысый. Голова его была похожа на надувной шарик бледно-розового цвета. Лысина охранника сверкала на солнце, глаза скрывали черные очки, совсем как люди в черном. Я поставила машину во дворе под навес и вышла из нее. Охранник следил за мной взглядом сквозь стекла своих очков. «Репетитор?» — лаконично спросил он вместо приветствия. «Что, такой невежливый? Не научен здороваться?» Хотя Дорик со мной тоже не поздоровался, сразу попросил показать документы. Я тоже не стала перед охранником делать реверанс. Молча протянула ему свой липовый паспорт. Тот взял его, внимательно посмотрел и вернул мне. «Можете пройти», — великодушно разрешил он, отступая и давая мне возможность пройти к дому. Причем говорил он как-то странно, без всякой интонации. «Классная прическа. Телефончик мастера дашь?» — бросила я на ходу, махнув охраннику рукой и направляясь к двери. Тот долго думал, что мне ответить. Но, должно быть, мыслительный процесс протекал у него слишком медленно, потому что он так ничего и не придумал, только проводил меня поворотом головы. «Совсем как биоробот», — подумала я, причем со сбившейся программой. Я позвонила в дверь, и вскоре на пороге появилась домработница Вера. Она, в отличие от охранника, со мной поздоровалась и повела наверх в комнату для занятий. Я позанималась Танечкой французским, выучила с ней несколько новых слов, потом ко мне привели Ванечку, и мы с ним хорошо позанимались. Когда занятия уже подходили к концу, я услышала, как во дворы выезжает машина. «Папа приехал!» — воскликнул Ваня. «Скажи эту фразу по-английски», — попросила я. Мальчик на секунду задумался, потом все-таки сказал, но с ошибкой. «Ты говоришь, приезжает, а не приехал», — поправила я. «Скажи еще раз, но в прошедшем времени». Ваня опять задумался, но в эту минуту в комнату вошла няня и торжественно объявила. «Корнил Борисович приехали». «И что, нам теперь кричать «ура» от радости и прыгать до потолка?» «Спасибо, Маргарита, мы заканчиваем». Я подсказала мальчику, как будет по-английски «приехал», и объявила ему, что занятие окончено. Он поблагодарил меня, на английском, разумеется, и пошел к двери. «Мы сейчас пообедаем и поедем с детьми в зоопарк», напомнила мне зачем-то няня. «Да-да, я знаю, я уже ухожу». Я взяла свою сумку. Мы втроем спустились на второй этаж, там Маргарита с Ванечкой пошли в столовую, а я повернула к лестнице, ведущей вниз. «Оксана Игоревна!» — услышала я голос господина Золотова. Я остановилась. Он шел ко мне из столовой, одетый в дорогой костюм. Походка его была вальяжной, в руке он держал сигарету. «Закончила занятие с детьми?» Даже «здравствуйте» не сказал. Стоит ли удивляться невежливости охранников, если хозяин такой? Но я-то воспитана по-другому. Что ж, преподам этому невеже небольшой урок вежливости. «Здравствуйте, Корнел Борисович», — сказала я, особо выделив слово «здравствуйте». «Да, занятия мы закончили. Я ухожу». «Может, отобедаешь с нами, Игоревна?» Я растерялась. Конечно, с одной стороны, сомнительное это удовольствие — делить хлеб с таким уродом, лишившим собственных детей матери. Но с другой — посидеть и пообщаться за столом — хорошее средство познакомиться ближе со всеми обитателями дома. Вдруг удастся услышать что-нибудь интересное и полезное для моего дела. Поколебавшись пару секунд, я согласилась. Вера показала мне, где можно помыть руки, и проводила в столовую. Это была просторная светлая комната, расположенная рядом с кухней. Посередине ее стоял большой стол, вокруг него стулья. На столе тарелки, блюда, столовые приборы, большая плетеная хлебница с кусочками белого и ржаного хлеба. За столом уже сидело все семейство, включая няню. Я увидела, что свободных стульев осталось два, рядом с Золотовым и рядом с Ваней. Разумеется, я села на тот, что стоял рядом с мальчиком. «Бон аппетит, мадмуазель!» — сказала мне Танечка. «Мерси!» — улыбнулась я девочке. Вера поставила передо мной тарелку с окрошкой, я взяла ложку, кусок ржаного хлеба и принялась есть. «А почему мадмуазель, а не мадам?» — спросил Ваня. «Мадмуазель, говорят, незамужним девушкам», — объяснила ему сестра. «А наша Оксана Игоревна еще не замужем, я узнавала». «А мадам, говорят, тем, кто уже замужем?» — продолжал допытываться мальчик. «Да». «Ваня, меньше разговаривай, больше работай ложкой», — сделала мальчику замечание няня. «Сегодня утром опять плохо кушал. Смотри, у тебя еще полная тарелка окрошки, а Таня свою уже доедает». «Я ем, просто мне налили больше, чем ей». «Всем налили одинаково, и не болтай под столом ногой. Ты от этого трясешься и проливаешь окрошку на скатерть». Нам принесли второе. Я вооружилась вилкой и ножом для мяса. Краем глаза я посматривала на хозяина. Он ел молча, взгляд его был каким-то недовольным. Няня, видя, что Ваня отстает от всех в плане еды, начала уговаривать своего подопечного. «Ванечка, давай, давай, доедай окрошку, а то тебе кашу с мясом не дадут. Смотри, уже все съели окрошку и всем принесли мясо». «Не хочу мяса!» «А кашу?» «И кашу не хочу!» «Ванечка, даешь хотя бы окрошку, но давай, ложечку за папу, ложечку за маму». «Опять?» Корнел Борисович рявкнул так, что все за столом вздрогнули, и я в том числе. «Сколько можно повторять? 100 раз тебе говорил, бестолковая! Не упоминать при детях о матери! Что, трудно запомнить? Или ты идиотка, нарочно их дразнишь?» Я посмотрела на Маргариту. Та от волнения пошла красными пятнами. Все перестали есть. Танечка опустила головку, а Ваня сидел хмурый и из-под лобья смотрел на отца. «Корнел Борисович», — залепетала испуганная няня. «Извините, забыла. Мы в садике всегда так детей уговаривали покушать. Я привыкла. На них такая приговорка хорошо действует». «Меня не волнует, что вы в своем садике вытворяли. Приговорка. В садике ты могла хоть на ушах стоять, а здесь я устанавливаю порядки. Еще раз услышу, соберешь вещи, поняла?» «Папа, не ругай Маргариту Андреевну», — сказал Ваня тихо, но очень твердо. «Она же не виновата, что ты маму выгнал». Я испуганно посмотрела на мальчика. Что отец сейчас с ним сделает? Корнел Борисович перевел взгляд с няни на сына и уставился на него удивленно. «Что ты сказал? Ты как смеешь указывать отцу? Без тебя знаю, сопляк, кого мне ругать, а кого нет. Твое дело заткнуться и молча жрать мою жрачку. Это я тебя кормлю, и это я тебя сейчас повезу в зверинец. Так что знай себе, помалкивай!» «Корнил Борисович...» Няня с мольбой смотрела на хозяина. «Что, Корнил Борисович? Ну что, Корнил Борисович? Чего замолчала-то? Из-за тебя весь сыр-бор. Ты, между прочим, обязана следить за тем, чтобы мои дети меня уважали и слушались. А ты потворствуешь тому, что они со мной спорят». Я подумывала, стоит ли мне вмешиваться. Все-таки я в первый раз удостоилась чести сидеть за хозяйским столом. А вдруг Корнил меня выгонит навсегда? Запросто. Попаду под горячую руку. Как мне тогда снова попасть в этот дом? Нет, не за этим я сюда пришла. Я сцепила зубы, и хотя очень хотелось сказать этому самодуру несколько слов от себя лично, но я сумела сдержаться и промолчала. Ничего, пусть пока издевается. Придет время, он за все ответит. А с детьми я потом поговорю отдельно. Золотов, между тем, обвел всех нас тяжелым взглядом и опять принялся за трапезу. А у меня пропал аппетит. Интересно, с каким настроением дети сейчас поедут в зверинец? На десерт домработница подала компот из свежих ягод, пирожные и зефир в шоколаде. Я заметила, что все едят как-то чересчур вяло, а когда хозяин встал из-за стола, все как будто вздохнули с облегчением. «Жду внизу!» — бросил Корнил через плечо, никому конкретно не обращаясь, и вышел из столовой. Дети тут же загалдели. «Оксана Игоревна, а вы поедете с нами в зверинец?» — спросил Ваня. «Нет, Ванечка, я сейчас поеду к себе домой», — ответила я. «Почему? Поедемте! Там такие зверята красивые! Мы в рекламе видели!» — попыталась уговорить меня Танечка. «А мы вам там мороженое купим!» — пытался соблазнить меня Ваня. «Даже два!» — поддержала брата сестра. «За мороженое, конечно, спасибо. Но сейчас я никак не могу поехать с вами. У меня скоро занятия с другими детьми», — соврала я. «Но потом вы мне обязательно расскажете, кого вы там видели, хорошо?» «Расскажем, обязательно! Мы и фотографии вам покажем! Мы там фотографироваться будем!» Радостно пообещали мне дети. Они вылезли из-за стола и побежали в свои комнаты собираться. Я посмотрела на няню. Маргарита сидела понурая, не поднимая на меня глаз. «Тяжело вам здесь?» — спросила я. «Нормально». Девушка нервно скомкала салфетку, бросила ее на стол и встала. «Мне тоже пора собираться». Она быстро вышла из комнаты, не попрощавшись со мной. Я осталась сидеть за столом, делала вид, что пью компот. Зашла домработница Вера и начала убирать со стола посуду. «Строгий у вас хозяин», — сказала я, решив завязать контакт хотя бы с ней. Женщина пожала плечами. «Обычный, хозяева и должны быть строгими, иначе порядка не будет». «А на ребенка зачем кричать?» Вера вздохнула, продолжая собирать на поднос грязные тарелки. «Он им велит мать забыть. А как они могут ее забыть? Разве ж дети забудут родную мать?» «А куда она делась?» — спросила я. Вера понизила голос. «Выгнал он ее». «Как? За что?» «Раз выгнал, стало быть, есть за что. Не нашего это ума дело». Домработница вышла из комнаты с полным подносом. Мне тоже пора было выметаться, да и не особо разговорчивой оказалась эта Вера. Боялась сболтнуть лишнего и потерять работу? Скорее всего, так. «Да». Пообщаться за столом и познакомиться ближе со всеми обитателями дома не получилось. Услышать что-нибудь интересное и полезное для моего дела тоже. Но ничего, не буду отчаиваться. Все равно со временем мы с ними сблизимся, Тогда, надеюсь, и разговорятся. Я ехала от господина Золотова к Алине. Во-первых, мне надо было увидеть Марину. И Алину, пожалуй, тоже. Хотелось посоветоваться с девчонками, что делать с Корнилом Борисовичем. Лично у меня он вызывал такое отвращение, что за столом я едва не запустила в него тарелкой с окрошкой. Так кричать на няню в присутствии детей, да и вообще, что за манера кричать на женщину? А на собственного сына? И главное, за что? За правду. Ведь действительно няня не виновата, что господин Золотов вышвырнул из дома ставшую неудобной жену. И тут уж Арине Арина домочадцев лучше не станет. Девчонки были дома. Золотова делала у Алины генеральную уборку. Ходила по комнатам и протирала всюду пыль, даже в самых неприступных местах. А хозяйка квартиры наводила чистоту на кухне, отмывая стекла витрин и шкафчики. «Вот, заставила меня все мыть и чистить!» — пожаловалась мне Алина, кивнув на Марину. «У тебя, — говорит, — грязно! Нет, ну скажи, Полин, когда это у меня было грязно?» «Клевета!» — поддакнула я, прекрасно понимая, что Алина ищет у меня сочувствия. Надо сказать, что в вопросе чистоты и порядка она была под стать мне. Ни я, ни она никогда не приходили в восторг от перспективы бегать по дому с тряпкой и шваброй. «Алина, у тебя дома действительно грязно. Смотри, какая пыль была на багетках!» Марина зашла в кухню и продемонстрировала нам тряпочку, на которой виднелся слой серой пушистой пыли. «Так это же на багетках! Кто туда заглядывает? Зачем вообще было лезть так высоко? Вытирала бы пыль там, где доступно!» «Внизу я уже вытерла. Пойду прополощу тряпочку». Марина удалилась в ванную. «Слушай, Полин, она меня просто достала!» — зашептала Алина, оглянувшись на дверь. «Второй день наводит здесь лоск. То тут у меня грязно, то там, то пыль где-то под потолком найдет, то начинает холодильник намывать каким-то специальным ароматным средством. Видите ли в нем запах рыбы? Давай быстрее вернем ей детей, и пусть она катится отсюда, в свой Задрипинск, к родителям». «Легко сказать, вернем детей. Иди попробуй верни, я сама только об этом и думаю». В это время в кухню вернулась Марина, вытирая руки полотенцем. «Я думаю, девочке надо сделать перерыв», — сказала она. «Отдохнем от уборки, заодно и пообедаем. Ты как, Полина?» «Спасибо. Я только что из-за стола. Меня Корнил Борисович накормил». «Да? Так ты была у нас? То есть у него дома?» «Была. Занималась детьми и языками. Потом меня пригласили отобедать». «Тогда, Алина, иди мой руки». «Вот Полина видела? Она мной еще и командует. Где это видано? Живет в моем доме и...» «Я не командую. Я слежу за чистотой. Садимся за стол, девочки. Мы с Алиной поедим суп, а Полине чаю нальем». «Лучше чего-нибудь холодненького, если можно», — попросила я. «А то жарко. Квас есть?» Вскоре мы сидели за столом. Девочки обедали, а я пила квас. Я рассказывала, как сегодня провела с детьми занятия и удостоилась чести отобедать с хозяином за одним столом. «Значит, он опять кричал на няню», — вздохнула Золотова. «Боюсь, что и это долго там не задержится». «Он и на Ванечку заодно пошумел. А пацан твой молодец, не побоялся встать на защиту женщины. Хотя, думаю, знал, что и ему от отца достанется». «Да, сын у меня такой благородный. Не смотри, что маленький. Как мне их жалко. Девочки, вы не представляете. Дети один на один с этим самодуром. И вступиться-то за них некому. Та няня, которая была до Маргариты, часто за них заступалась. Да и замечание Корнилу делала. Ну что, мол, нельзя кричать на маленьких детей. От этого у них с психикой будут проблемы. Так вот, эти ее героические поступки даром не прошли. Муж ее с треском выгнал и даже не заплатил за последний месяц. «И часто у него бывают бурные всплески негативных эмоций?» – уточнила Алина. «Раньше бывали редко, но с годами становились все чаще». «Может, тогда его в психушку оформить?» – предложила Алина. «Пусть нервишки подлечит». «Как мы его туда оформим?» «Нет, это нереально», – возразила я. «Для начала надо за ним последить». «А вот это правильно, последи. Наверняка что-нибудь всплывет. У таких, как господин Козел, всегда в шкафу парочка скелетов отыщется». Алина убрала пустую тарелку из-под супа и налила себе кофе. «Точно, послежу. Марина, ты знаешь адрес офиса твоего мужа?» «Естественно. Автодорожная, 16. Там офисный центр. Только номер самого офиса я не помню». «Это и не нужно. Внутрь здания заходить не собираюсь. А номера его машин?» «Он в основном на синем Лексусе ездит. 3 восьмерки? Ого!» «Ну что ж, сегодня же и приступим. Кстати, у твоего бывшего есть какое-нибудь хобби? Ну, где он любит проводить свободное время?» Золотова нахмурилась. «Он мне никогда не докладывал. Вопросы типа «где ты был» или «куда пойдешь» выводили его из себя. Он зверел. Так что я старалась не нарываться лишний раз». «Вот она, счастливая семейная жизнь. Мотай на ус, Алина. У меня такого урода не будет. Уж я-то в мужчинах разбираюсь». «Золотова вон тоже, наверное, разбиралась. И да разбиралась. Теперь с ней самой разобрались. Кстати, Алина, как там поживает твой Жорик? Что-то давно его не видно». «Полин, ну я же говорила, он уехал в Москву на симпозиум патологоанатомов». «Кого?» – удивленно вскинула брови Марина. «Алина, так твой парень патологоанатом?» «И что? Нормальная профессия?» – пожала плечами Нечаева. «Не хуже любой другой». Золотова посмотрела на меня, как бы спрашивая мое мнение. Но я всем своим видом показала, что меня это вовсе не шокирует. Да, незадолго до описываемых здесь событий Алина действительно познакомилась с патологоанатомом из городской больницы. Правда, сначала он представился ей врачом-хирургом, сказал, что занимается тем, что режет своих пациентов. И это было чистой правдой. «Так когда приезжает твой Жорик?» – спросила я. «А что? Хочешь с ним встретиться?» «Смотря в каком аспекте. Как со специалистом, точно нет. Просто я хотела уточнить, сколько еще времени Марина сможет квартировать у тебя». «Ну, я не знаю. Жорик сказал, что позвонит». Алина посмотрела на Золотову. «И куда же ты пойдешь жить?» «Вернусь к подруге Маше и ее мужу Паше». «А может, тебе комнату снять?» – спросила я. «Полин, на какие шиши? У меня зарплата 5000. Снять комнату стоит 4. На что мне жить?» «Будешь вон у Нечаевой домработницы подрабатывать, чистоту ей наводить, супы варить. А потом, когда она замуж за олигарха выйдет, ты тем более будешь нужна». «Суп я себе и сама сварю, из полуфабрикатов. А когда за олигарха выйду?» «Да-да, не смейтесь, выйду обязательно. Так вот, когда я стану богатой, тогда и проблем с пылью и супами у меня не будет». «Ты, Алина, жертва стереотипа», — сказала Марина. «Ты думаешь, что, став богатой, решишь все свои проблемы? Возможно, некоторые и решишь, но учти, у тебя могут появиться новые». «Это типа богатые тоже плачут. Слышали, знаем». Подруги спорили еще какое-то время, потом я стала собираться домой. Близился вечер, мне пора было готовиться к слежке. Домой я ехала переодеться и сменить машину. Не буду же я таскаться повсюду за господином Золотовым в той самой машине, в которой приезжаю к нему. Если он меня заметит, мне будет довольно трудно объяснить мое местонахождение в непосредственной близости от него в нерабочее время. Для начала я приняла душ и смыла остатки прежнего грима. Потом села к зеркалу. Мне предстояло кардинально изменить внешность. Я надела черный, как вороново крыло, парик и подкрасила глаза черным карандашом. Если уж я, как репетитор, блондинка, то работать с хвостом буду жгучей брюнеткой. Так, еще большие солнечные очки. Уберем строгий деловой костюмчик и добавим яркости и контраста в одежде. И вот вам, пожалуйста. Ничего общего с репетитором иностранных языков. Даже намека. Легкомысленная особа в майке и шортах. Скажу без ложной скромности, что перевоплощаться в совершенно разных людей у меня получалось. Еще бы. Все-таки я почти профессиональный шпион. Мне бы в Интерпол. Я села в машину и поехала в пункт проката авто. На этот раз я выбрала довольно подержанную синюю восьмерку с немного тонированными стеклами. Неброская на вид, таких на улицах пруд пруди. Потом я завернула на заправку и залила полный бак. Мало ли, вдруг придется таскаться за Корнилом Борисовичем без перерыва всю ночь. Кто знает, куда вздумается поехать холостому мужчине после тяжелого трудового дня. Теперь на улицу автодорожную, к офисному зданию.